Константинов. «Раиса Исмаиловна», — сказал Константинов, проходя в маленькую, убранную коврами квартиру. «У меня к вам просьба». «Пожалуйста», — легко согласилась Неизметова. «Только я не знаю, кто вы. Мне позвонили, сказали, что придет генерал, а зачем, не объяснили. Я могу надеяться, что наш разговор останется в тайне. Это всех, даже от родных, от самых близких друзей. Вы верите честному слову?» Женщина вздохнула, и взгляд ее невольно скользнул по фотографиям на стене. Она и мужчина, бывший муж. Проскурин показывал Константинову эту фотографию. Разошлись 3 года назад, увлекся другой. Да и держать было нечем. После операции по поводу внематочной беременности Неизметова не могла иметь детей. «Я очень верю честному слову», — ответил Константинов. «Не знаю, известна ли вам одна история. Когда умер Кропоткин, вдова написала письмо Ленину. Все анархисты сидели в тюрьме, некому было проводить в последний путь князя-бунтаря. Вдова просила отпустить анархистов на похороны. Ленин вызвал Дзержинского. Тот поехал после разговора с Ильичем в Бутырку, попросил выстроить всех арестованных анархистов, подходил к каждому и брал честное слово, что после похорон Кропоткина он вернется в тюрьму. И вернулись все, до единого. Вот так. Поскольку я из КГБ, так сказать, правопреемник ЧК, то, понятное дело, честному слову приучен верить». «Неужели вернулись все?» — тихо спросила женщина. «Замечательно. Почему об этом не пишут в книгах?» «Пишут. Я прочитал в книге», — ответил Константинов. «Даю честное слово», — сказала Неизметова. «Тем более мой дядя Шарип Шакирович работал в ЧК. Его расстреляли в Моабите вместе с Мусой. Я знаю. Так вот, Раиса Исмаиловна, меня интересует все связанное с Ольгой Винтер». «С Олей?» — поразилась Неизметова, в глазах у нее сразу же появились слезы. «А в чем дело? Какое горе, боже ты мой, какое горе! Почему вас интересует, особенно теперь, Оленька? Когда она была у вас в последний раз?» «Не помню. 5 дней назад. Или 4, а что?» «Она была одна?» «Нет, с Сережей». «С каким Сережей?» «То есть как, с каким? С Дубовым? Они пришли ко мне 7:00 с шампанским. Сережа где-то достал брют, а брал дерсо, самое сухое. Посидели, поболтали, потом ушли». «Как себя чувствовала Ольга?» «Хорошо. В этом-то и ужас. Если бы болела, припомните, пожалуйста, что было в тот вечер?» «Запоминается кризисная ситуация, в тот вечер ничего не было. Простите, вас как зовут?» «Константин Иванович». «Согласитесь, Константин Иванович, что трудно говорить кому-то третьему о разговоре с подругой, о спокойном разговоре». Оля поставила кассету, она знает, Неизметова заплакала. «Она знала все мои кассеты, потому что надарила тьму, каждый раз привозила из Луисбурга. Дениса Русоса поставила, села рядом с Сережей и спросила его, помнит ли он эту песню. А он ответил, что не помнит. А Оля сказала, дураш, это же наша песня. Он удивился, посмотрел на нее, она рассмеялась. Она чудно смеялась. Мертвый бы рассмеялся. И сказала, помнишь, эту песню все время играли в нашем люксе. А он снова не понял, в каком люксе. А Оля развеселилась еще больше. Да в Хилтоне, в Хилтоне. Он как-то слишком резко поднялся и опрокинул на нее бокал с шампанским. А у нее чудное платье было, плиссированное, джерси, очень легкое, сейчас модно. Он расстроился, взял ее за руку, отвел в ванную. Потом они вернулись, тихие, какие-то странные. Я попросила Олю, расскажи про ваш номер. А она посмотрела на Сережу, улыбнулась через силу и ответила «в другой раз» и замолчала. Ни слова не сказала больше. «Это все, что случилось за 60 минут?» — тихо спросил Константинов. «Не помните, кто из великих утверждал, что талант — это подробность?» «Кажется, Чехов». «Нет, Чехов говорил иначе. Он писал, что краткость — сестра таланта». Константинов вздохнул. «Неплохо, если бы наши писатели взяли себе этот девиз». О подробностях писал Тургенев. «Но он вполне мог примерить на себя чеховскую мысль. Все его романы очень короткие». «Верно», — согласился Константинов. «Он намеренно сломал темп разговора, чтобы дать женщине возможность успокоиться. Говорить о подруге — нелегкое дело, особенно когда чекист взял честное слово о молчании». «И это понятно. Прочитайте Тургенева еще раз. Я не говорю о романах. Возьмите его письма. Помните, как он подробно выписывал соловьиные трели? Это можно печатать, как стихи в прозе. Он нашел слова для передачи каждого колена утренней соловьиной песни в каждом уезде Курской губернии. Поразительно». «Знаете, а ведь Ольга — утренний человек», — задумчиво сказала Неизметова и снова поправилась. «Была утренним человеком». «Не понял». «Это я мостик от Соловьев перебросила», — пояснила Неизметова. «Есть люди утренние, а есть вечерние. Утренние всегда улыбаются, даже если плохо им. Они как бы страшатся обидеть окружающих дурным настроением. А вечерние свое настроение выставляют на показ, как витрину». «Я не могу понять, от чего вы интересуетесь Олей. Я же знаю, ЧК зря не интересуется человеком». «Вот вы сказали, что Дубов резко поднялся, прокинул бокал. Еще раз вспомните, после каких слов Ольги это произошло?» «Она говорила, наш люкс, а он понять не мог. А когда она сказала про Хилтон, он поднялся и...» Неизметова вдруг замолчала, на лбу собрались мелкие морщины. Так бывает у людей, которые любят солнце и очень быстро загорают. «Вы не знаете, Раиса Исмаиловна, простите, пожалуйста, этот вопрос, у них близость началась еще в Луисбурге?» «Вы хорошо сказали, близость. Сейчас говорят, они встречаются. Очень вульгарно, правда?» «Я не спрашивала ее об этом, Константин Иванович. А она не говорила. Она при всей своей открытости очень скрытна, когда дело касается личного. Но мне кажется, что все у них началось там». «Она собиралась замуж за Дубова?» «Трудно сказать, не знаю. Помню только, однажды Оля призналась, Сережа не любит детей. Она потом недели три избегала встреч с ним, жила у меня. Я ведь бестелефонная, найти трудно. Скрывайся на здоровье». «А у кого еще она могла скрываться?» «У Гали Потапенко, это наша подружка». «Да нет, пожалуй, все». «У Винтер-аспиранты в институте были, Раиса Исмаиловна?» «Вы очень жестоко сказали, у Винтер. Она для меня была и останется Оленькой». «Что касается аспирантов, то ведь, по-моему, каждый, кто готовится к докторской, должен иметь учеников». «Это я знаю». «Что, кончали аспирантуру?» «Нет, у меня есть аспиранты. Я, с вашего позволения, доктор международного права». «Вот уж не подумала бы. Почему?» «Слишком молоды». 47 — молодость? А как быть с Пушкиным, которого убили в 37? Байрон, Лермонтов, Писарев? Мы слишком щедры в определении человеческой молодости». Галина Ивановна Потапенко работала старшим экономистом Росавтотехобслуживания. Телефон на ее столе звонил беспрерывно. Константинов несколько раз пытался начать разговор, но ничего путного из этого не получалось. Он ненароком глянул на часы. Прошло уже 5 минут, как он был здесь, а Потапенко продолжала обсуждать вопрос строительства базы в Бронницах, просят успеть к Олимпиаде, сервис по всем дорогам Российской Федерации, десятки тысяч машин из-за рубежа. Надо быть во всеоружии. «Галина Ивановна», — шепнул Константинов, — «у меня совершенно нет времени». Женщина кивнула, зажала рукой мембрану. «Сейчас выйдем в коридор, одну минутку подождите». Константинов решил не вызывать Потапенко в КГБ. Во-первых, он считал, что разговор в его кабинете будет носить совершенно иной характер. Женщина может растеряться, не зря ведь хороший доктор обычно наносит визит. Больному и стены дома помогают. Он хозяин, раскован. Во-вторых, полагал Константинов, у него не было достаточных оснований для допроса. Да и не его это дело, а следствие. «Ну, пошли покурим», — сказала Потапенко, положив трубку. «Здесь жизни не будет». В коридоре они устроились на диванчике возле окна. Потапенко закурила, обхватила колено левой рукой. Так обычно женщины устраиваются на пляже, причем такие женщины, которые хорошо плавают. Обернулась к Константинову. «Рая мне звонила, Константин Иванович. Она просила помочь, я готова. Сразу же даю вам честное слово». «Спасибо, вы, следовательно, в курсе того, что меня интересует». «Да, странно все это». «Что именно? Почему странно?» «Понимаете, Оля приехала ко мне утром, глазищи больные, какая-то выжатая. Я ее не помню такой. Даже не знаю, ловко ли об этом говорить. Словом, она попросила меня оценить серьги. Бриллиант с изумрудом. Очень красивый». «Почему сама не пошла к ювелиру?» «Потому что месяц назад я сестре к свадьбе купила серьги и оценивать ездила к Григорию Марковичу. Есть один старик, при царе еще работал». «Можно ведь было спросить его адрес». «Он не примет. Он же не работает на пенсии. Он только тех принимает, с кем знаком. Они такие недоверчивые, эти старики-ювелиры. На что интересно, там, в коробочке под Софьяном, лежала записка «Сережки от Сережки». «Значит, это Дубов ей подарил». «Это когда было?» «После того, как они от Раи уехали. Часа через три. Оля оставила серьги, сказала, что перед вылетом заберет, и вот...» «А где эти серьги?» «У меня. Я собиралась съездить к ее папе. Но тяжко это, говорит, старик очень плох, еле дышит». «Ольга вам ничего не объясняла?» «Что именно?» «Но отчего выглядит плохо? Зачем понадобилось оценивать подарок друга?» «Какие-то вещи не объясняют, Константин Иванович, даже подругам. А мы, мужчины, друзьям, настоящим друзьям, рассказываем все. За это мы вас и любим. А, впрочем, вы, видимо, правы. Коза более осторожна в лесу. Козел совершенно лишен хитрости». «Довольно странное сравнение. Сравнение охотника. Так вот, Григорий Маркович оценил эти серьги. Они стоят 7000 рублей. Совершенно невероятно, правда? Причем он полагает, что они не нашего производства». «А чьего?» «Ему кажется, что бельгийская работа. Бриллиант он считает африканский. Раньше ведь бельгийцы владели алмазными копьями». «Вы с Дубовым тоже дружны?» «Как вам сказать? Я, признаться, не очень ему симпатизирую. Хоть и умен, и Оля говорила талантлив, и не пьющий, а все равно не лежит у меня к нему сердце». «Отчего?» «Не знаю. Не лежит и все тут. Я и на поминки не пошла. Знала, что будет представление. А я этого не выношу. Свое в себе следует хранить». «Куда Оля от вас поехала?» «Не знаю. Она куда-то звонила, спрашивала о проспектах, о справочниках. Не помню. Кажется, она называла имя Лева». Проскурин выслушал Константинова, открыл папку, полистал страницы. «Только один ее знакомый имеет имя Лев». Константинов усмехнулся. «Занятную вы сказали фразу, словно перевод с английского. Какая фамилия у этого Льва?» «Лукин, Лев Васильевич Лукин». «Я попрошу вас увидеться с ним». Сейчас же. Договорились? И вот еще что. Вырисовывается Дубов. Странно вырисовывается. Где он? Я начал его искать, Константин Иванович, но он как в воду канул. Тоже помер, усмехнулся Константинов. К вечеру найдите. Товарищ Лукин, моя фамилия Проскурин, я из КГБ, здравствуйте. Лукин пригласил Проскурина в квартиру. Стеллажи в большой комнате были заставлены книгами, словарями, справочниками. Лукин работал в Международном отделе Бюро технической информации. «Не обращайте внимания на беспорядок», — сказал он. «Это беспорядок кажущийся. Я к вашим услугам, товарищ Проскурин». «Сначала только я бы хотел предупредить вас. Этот разговор должен остаться между нами, ясно?» «Да, понятно. Так вот, товарищ Лукин, я хочу знать, о чем вас спрашивала Ольга Викторовна Винтер в последний раз?» «Оля попросила у меня проспекты отеля «Хилтон». А в чем дело?» «Товарищ Лукин, вопросы буду задавать я». «Пожалуйста. Что это за проспекты?» «Описание отелей, ресторанов, баров, стоимость номеров, адреса, телефоны, телексы». «Откуда привезли этот проспект?» «По-моему, из Италии или из Великобритании. Кажется, из Лондона. Да, именно из Лондона. Вы не помните, там есть описание отеля «Хилтон» в Луисбурге?» «Конечно. Ольгу, по-моему, интересовал именно этот отель». «Почему?» «Не знаю. Она просмотрела справочник, остановилась как раз на той странице, где был Луисбургский «Хилтон». Загнула еще. Потом разгладила. Она знает, как я отношусь к книгам». «Где этот справочник?» «Оля его увезла с собой. Обещала вернуть?» «Да. Я на поминках видел этот справочник у Сергея в комнате». «Она сразу же попросила этот справочник или предварительно беседовала с вами о чем-то?» «Нет, она с порога сказала: Лев, дай проспект по Хилтону. Но я и дал. А что случилось, товарищ Проскурин?» «Вы не заметили ничего странного в поведении Винтер?» «Кого? А Холли? Нет, выглядела только плохо, будто после бессонной ночи. А так, ничего странного я не заметил». Ювелиром Абрамовым, вызванным в качестве эксперта, сидел Коновалов, глядя на блестящую лысину ювелира, который писал, старательно выводя каждую букву. «Я, Абрамов Игнатий Васильевич, будучи приглашен в качестве специалиста по ювелирному и золотому делу, по существу заданных мне вопросов должен заявить следующее. Серьги бриллиантовые в золоте на платиновой основе представляют собой уникальное произведение ювелирного искусства. Совершенно очевидно, что выработаны они не в СССР. Скорее всего, серьги произведены в Бельгии или Голландии. Нельзя также отрицать возможность того, что сделаны они на предприятии Куки сыновья в Нью-Йорке, судя по коробочке, бархату и целлулоидному крепежу. Допустимо также, что сережки сделаны во Франции, в дочерней фирме Кук и сыновья, именующейся ныне Тулуз-Луар. Приблизительная стоимость сережек составляет 5000 рублей. Можно предположить, что в свободно конвертируемой валюте означенные сережки стоят от 3 до 7 тысяч долларов. «А почему именно Кук, Игнатий Васильевич?» Перечитав заключение Абрамова, еще раз спросил полковник Коновалов. «Ошибки быть не может?» «Ювелиры ошибаются, как и саперы, всего лишь один раз в жизни. Камень слезится, высверк голубой, грани ручной шлифовки с небольшим машинным изнурением. Кто же, как не Кук, сделает такое?» «Это мы не бережем клиента и не думаем о преемственности симпатий. А им нельзя иначе, они живут рынком, а не собраниями политпросвета. Пожалуйста, не сердитесь за мою дерзость, но я привык говорить то, что думаю, особенно после решения исторического 20-го съезда большевиков». «Где существуют филиалы Кука и сыновей? Не сможете подсказать нам?» «То есть как это где? Куки владеют миром. В каждой стране есть их контора. Это же не продажа семечек, это бриллианты. Бриллиант престижен. Разве люди сумели определить цену престижа?» «Еще не сумели. — согласился Коновалов. «А вот скажите, пожалуйста, такого рода сережки могут быть причислены к разряду представительских подарков?» «Ха! Представительские подарки — это ручка Паркер! Вы не знаете за границей, а я ее знаю. Представительский подарок — это записная книжка, набор спичек и, как апофеоз, книга об архитектуре Полинезии. Думаете, буржуй щедр? Он скуп! Он скупее нашего фининспектора. Кук не для представительства. Товар Кук дарят раз в жизни. На свадьбу, любовницу или дочке в день совершеннолетия. Забудьте о представительстве, когда в деле фигурирует Кук». Коновалов улыбнулся. «Спасибо вам, товарищ Абрамов. Славину, по возможности установите, снимал ли Дубов номер в отеле «Хилтон», и если да, то какой? Цикличность, стоимость, как расплачивался, чеками или наличными. Установите также, где находится представительство ювелирной фирмы «Кук и сыновья», кто генеральный директор, есть ли каталог на ювелирные товары бельгийского производства, можно ли найти фамилии людей, покупавших год назад бриллиантовые серьги с изумрудом стоимостью от 3 до 7 тысяч долларов. Центр. Подразделение Коновалова обобщило данные на Дубова. Константинов, в частности, поручил выяснить, отчего по возвращении из Луисбурга Дубов отказался от предложенной ему докторантуры. «Он не только от докторантуры отказался, товарищ генерал», — докладывал Коновалов, обобщив глубокой уже ночью собранные материалы. «Выясняется довольно занятная картина. Во-первых, ему предложили должность заведующего отделом в управлении, оклад 350, отказался. Странно, потому что он не назойливо, но точно дает понять окружающим, что с деньгами у него довольно трудно. Отказался от учебы в академии. 3 месяца он ждал должности старшего референта в том именно отделе координационного института, куда стекаются все закрытые материалы по африканскому узлу. Оклад 200, премиальных нет». «Какие он мог получить выгоды в координационном институте? Более интересные командировки? Перспектива роста?» «Никак нет. Командировки ему гарантировали, когда приглашали заведующим отделом. Практически весь мир. Там же ему обещали дать льготы, если он решит писать докторскую. Перспективы роста в координационном институте весьма незначительны. Разве что только защититься». «Он пишет диссертацию?» «Нет. Мы навели справки, он даже не поднимал этот вопрос». «Как характеризует?» «Положительно. Дисциплинирован, скромен, очень аккуратен в работе с секретными документами». «Какой, кстати, у него дома приемник?» «Его же нет в Москве, Константин Иванович. Мы не имеем права, пока что, во всяком случае, входить к нему в квартиру». «Надо продумать, как выяснить, что у него за приемник». В 4 утра пришел Проскурин. «Где Дубов?» — спросил Константинов. «Я сделаю все, чтобы найти его сегодня». «Ну, в таком случае мы обязаны не разрешить вам делать все, а лишь то, что не противоречит закону». Константинов открыл папку с особо срочными телеграммами. «Ответьте мне, кто из людей по суженному кругу знал о наших поставках в Нагонию?» «Я должен посмотреть еще раз материалы на фигурантов». «На кого?» — Константинов поморщился. «Фигурант по Бархудару, значит, артист балета». «Так было принято говорить, товарищ генерал. Фигурант — то слово, которое истиннее других выражает смысл в него заложенный». Константинов задумчиво возразил. «Слово само по себе безразлично. Оно не может быть ни лживым, ни истинным. Так, кажется, считал Сократ. Истина или ложь вытекает из сочетания слов, которые слагаются в то, что ныне мы определяем точкой зрения». Работая токарем в Запорожье, Константинов был мобилизован по комсомольскому набору в КГБ осенью 1954 года. Заочно окончил юридический институт, потом, дописывая диссертацию, сдал экстерном экзамены на филологическом факультете, английская литература XIX века. Отец его, пограничник, погибший во время обороны Бреста, был учителем русского языка, поэтому, видимо, у Константинова была совершенно особая требовательность к точности выражения мыслей. Одной из любимых его книг была работа ленинградского писателя Льва Успенского. «Постоянное сражение старого мастера за чистоту языка» восхищало Константинова. «Я должен посмотреть материалы на интересующих нас лиц. Но в связи с чем возник вопрос о поставках?» — недоумевающе спросил Проскурин. «В связи с телеграммой Славина. Могу помочь. В Луисбурге об этих поставках знает только один человек — Зотов». «Учитывая его отношения с женой, дружба и мирное сосуществование», — усмехнулся Проскурин. «Здесь об этом наверняка знала Винтер». «Допустим, а кто еще?» Через полтора часа Проскурин доложил, что такую информацию по роду своей работы получал лишь один человек — Дубов Сергей Дмитриевич. «Совершенно секретно. Генерал-майору Константинову. На ваш запрос сообщаю, что авиабилет «Вагнер» на фамилию Дубова Сергея Дмитриевича был сдан 4 дня назад в агентстве Аэрофлота в гостинице «Метрополь». Подполковник Зыков».